Глава 843. По правде говоря, саморазрушение големов Элементия входило в планы Грима, и только потому, что Юрга всегда наносил слишком быстрые удары, он до сих пор не мог привести их в действие. Теперь, после убийства 8 огненных демонов подряд, даже Юрга почувствовал усталость. Взгляд смерти сурово изматывал происхождение души. Юрга и его исключительный дух не могли вынести стрельбы лучом столько раз подряд. На самом деле это было обычным явлением в битвах между высококлассными адептами. Адепты среднего и низкого уровня часто переворачивали мир вокруг себя, когда сражались. Иногда битва затягивалась до тех пор, пока обе стороны не исчерпывали всю свою магическую силу. Конфликты между высококлассными адептами никогда не закончатся подобным сценарием. Победа и поражение часто решались в мгновение ока. Те, кто мог достичь третьего класса, всегда держали в руках какие-то нетрадиционные и мощные козыри. Как только начнется битва, пощады не будет. Как опытный адепт третьего класса, Юрга полагался на родословную и обладал мощной врожденной способностью мгновенно убивать врага. Именно этот шаг дал ему потрясающе мощный титул ворона-предвестника смерти в центральном регионе. К сожалению, сегодня он столкнулся со странным бойцом второго класса. Грим был лидером багряного клана и могущественным огненным адептом второго класса. Он также обладал таинственной способностью управлять пламенем. С его горящей сферой и огромным морем огня, его тело уже ассимилировалось с пламенем, что затрудняло Юрге поиск его настоящего тела. Тем временем огненные демоны, которых он тайно вызвал, дико атаковали Юргу. Если Юрга проигнорирует огненных демонов и сосредоточится исключительно на поисках Грима, то он будет подвергнут жестокому избиению. Если двум огненным демонам промежуточного второго класса позволить раскрыть всю их мощь, они вызовут шокирующие разрушения. По крайней мере, Юрга не осмелился проверять силу их атак. Однако у Юрги не было лучшего способа быстро справиться с двумя огненными демонами, кроме его смертельного взгляда. Конечно, он мог убить двух големов, даже если бы не использовал смертельный взгляд. Если так, он оставил бы двум огненным демонам некоторое время на подготовку. «Ты больше не собираешься использовать свой смертельный взгляд? Хорошо, тогда я просто самоуничтожусь». Один из огненных демонов был ответственен за захват Юрги, в то время как другой бросился вперед и самоуничтожился. Таким образом, Юрге, возможно, больше не придется исчерпывать свое происхождение души, но теперь ему придется выдержать мощь саморазрушения голема промежуточного второго класса. Сознание духа Грима текло сквозь море огня. Он мог уловить мощь саморазрушения. 629 очков. Это очень шокирующий энергетический уровень. Одеяние адепта Юрги было сожжено, когда он вырвался из грибовидного облака. Его лицо было черным от дыма. Издали он походил на нищего в лохмотьях. Пока он пытался оправиться от взрыва, на него бросился другой огненный демон. Не так-то просто унизить и запугать адепта третьего класса. Юрга выпрямился и протянул обожженную руку к огненному демону. Рука, состоящая из чистого черного тумана, ударила голема в толстую, твердую грудь. Пламя на магматической груди огненного демона толщиной в полметра остановилось, появилось углубление. Когда в груди появилась дыра, изнутри хлынула обжигающая горячая лава. Вместе с потоком лавы вытекало кристаллическое ядро. Однако в этот момент ядро светилось красным. Энергия огненного элемента была дикой и хаотичной, как будто она вот-вот выйдет из-под контроля. Увидев это, Юрга фыркнул. Его тело взорвалось стаей ворон. В следующее мгновение в центре арены вспыхнуло гигантское грибовидное облако. Дикое пламя быстро распространилось наружу, догоняя ворон. Они имели превосходное сопротивление, но даже они не смогли бы выдержать энергетический взрыв такого уровня. Более сотни красноглазых ворон разлетелись на клочки. При обычных обстоятельствах Юрга наверняка выбрался бы из радиуса пламени, чтобы уменьшить нагрузку на его энергообеспечение. На этот раз Юрга пошел прямо противоположным путем. Он пронесся над грибовидным облаком и превратился в гигантского ворона, а затем злобно уставился своими красными глазами на море огня внизу. Когда два новых огненных демона появились, Юрга без колебаний сложил свои черные крылья и нырнул вниз. Он успел пройти только половину пути, когда два вызванных огненных демона подняли головы и заметили его. Они подняли руки, четыре кипящих потока лавы устремились к нему. Ворон-предвестник смерти, в которого превратился Юрга, издал душераздирающий вопль. Голос был резким и достаточно громким, чтобы разорвать барабанные перепонки человека. Там, где распространялась звуковая волна, сдуло лаву. Юрга резко ускорился, и он помчался сквозь огненный дождь, достигнув места, где возник этот странный ментальный поток. «Выходи!» Когда Юрга закричал, из черного тумана появилась большая стая ворон. Испепеляющие лучи смерти выстрелили. Море огня вокруг Юрги померкло, обнажив выжженный черный пол арены. На краю появилась спотыкающаяся фигура. «Не думай, чтобы сбежать живым!» Юрга расплылся в лукавой улыбке. Его тело исчезло, уклонившись от двух метеоритов, которые огненные демоны запустили в него. Когда он снова появился, он был перед возвышающейся фигурой и протягивал черную туманную руку к груди противника. Рука добралась, прошла только половину пути, когда лицо Юрги помрачнело. Ему пришлось снова разразиться тысячей ворон, но было уже слишком поздно. Поднялся еще более страшный взрыв. Он поглотил большую часть ворон. Очевидно, что Юрга тоже обладал способностью к трансформации, подобной способности Беллиса, где он не умрет, пока живо хоть одно его проявление. Таким образом, только когда оставшиеся 2-3 сотни ворон улетели вдаль и превратились в Юргу, все поняли, какой огромный урон нанес ему взрыв. Дым, защищавший Юргу, был реже. Его тело покрывали ожоги и волдыри. Часть его обугленной плоти начала отслаиваться. Прежде уверенный в себе Юрга теперь был бледен. Он изо всех сил зажал дыру в груди и с большим трудом достал из-за пояса волшебное зелье, прежде чем проглотить его. Как ни странно, раны Юрги сразу же начали заживать, как только он выпил зелье. Недолго думая, Юрга достал несколько бутылок с волшебным зельем разных цветов и начал пить. Его ослабленный дух стал заметно восстанавливаться. Если даже второй класс вроде Грима смог получить священное целебное зелье вроде воды из лунного колодца, то Юрга тем более имел подобные лекарства. Однако физический ущерб, нанесенный Юрге, был не столь тяжел, как ущерб его самолюбию и гордости. Подумать только, что он понесет такой огромный урон в битве против огненного адепта второго класса. Как Юрга должен к этому относиться? Куда ему теперь девать свое лицо? Более того, ущерб его репутации уже нанесен. Даже если Юрга сейчас выпустит всю свою мощь и убьет Грима, ему будет трудно изменить то, как другие адепты третьего класса смотрели на него. Еще более ужасающим было то, что огромный огненный демон, взорвавшийся ранее, не был настоящим Гримом. Это был всего лишь огненный клон. Пока Юрга был охвачен отчаянием и неутолимой яростью, два надоедливых огненных демона снова набросились на него. Ярость внутри него, которой некуда было деться, наконец вырвалась наружу. Юрга вновь превратился в ворона-предвестника смерти, окутанного черным дымом. Он выхватил черную молнию в небе и мгновенно пронзил тела двух огненных демонов. Когда он остановился, черный дым быстро погасил лаву и пламя на его теле. В руках он держал два ядра големов. Если бы не огненное кольцо и лава на них, наносящие значительный урон Юрге, эти два огненных демона умерли бы очень унизительно. Юрга почувствовал, как в двух ядрах быстро разгорается огненный элемент, на его лице появилась злая улыбка. Он ударил руками друг о друга, и на тонких и совершенных ядрах големов появились трещины. Юрга раздавил ядра, прежде чем они успели взорваться. Глава 844. Мощь адепта третьего класса была ужасающей. Следующие четыре огненных демона, которых вызвал Грим, тоже были уничтожены Юргой. Однако огненные демоны ужаса оправдывали свои имена. Они сумели нанести довольно существенный урон. Скопление ран быстро сказалось на способности Юрги сражаться. Грим был вынужден выпить пузырек лунной воды, чтобы восстановить утраченные магические силы и дух. Ему удалось продержаться до сих пор только благодаря уникальному эффекту набора огненного трона, который наполовину сократил истощение духа магии огня. Гриму приходилось вызывать огненного демона почти каждые 15 минут и открывать огненный портал, чтобы вызвать огненных существ. Именно благодаря этим скромным маленьким трюкам и потере магических кристаллов Грим получил равное преимущество перед адептом третьего класса. Он не показывался на поле боя с самого начала сражения и до самого конца. Тем не менее, огненные демоны и огненные существа, которых он призвал, были повсюду. Индивидуальная сила Юрги была поразительна, и он не был слабаком даже среди адептов третьего класса. Однако он был несколько бессилен против стратегии Грима. Если бы Грим осмелился показаться, даже 10 из них вместе были бы превращены Юргой в тушеное мясо. Если бы Юрга реагировал медленнее, огненные демоны самоуничтожились бы. Такой мощный голем элементия промежуточного второго класса стоит очень дорого. Тем не менее, молодой лидер клана выкинул их, не задумываясь. Юрге казалось, что он находится в вечной агонии. Количество големов уже перевалило за его психологический предел. Он уже не был так уверен в себе, как раньше. Он понятия не имел, сколько големов у Грима в запасе. Если их еще много, разве я не копаю себе могилу в этой дуэли? Чем больше он думал об этом, тем более диким становилось его воображение. Душевное состояние Юрги перешло от первоначальной ярости к нервозности. Его боевой стиль непреднамеренно стал сдержанным. Клан важен, выгоды важны, но все это не так важно, как его жизнь. Если у Грима 20 големов, нет, 18 големов, то его жизнь в опасности. После часа напряженной борьбы Юрга выпустил 8 смертельных взглядов и 5 смертоносных лучей. Такая интенсивность была уже далеко за пределами его тела. Если бы не зелье, Юрга был бы сейчас полностью истощен и вынужден защищаться. Возможно, зелья могли бы залечить его физические раны и восстановить его магическую силу и дух, но они не могли устранить летаргию и чувство поражения. Смертельные взгляды вне сравнения, и он непобедим для огненных демонов. Однако в глубине его души медленно нарастал нескрываемый страх. Если он потерпит поражение, вопрос, о котором он ни разу не задумывался, впервые возник в его сердце. Он быстро подавил эту мысль. В горящей сфере нельзя применить магию элементия большинства атрибутов. Только врожденные способности, такие как взгляд смерти и физические атаки, могли обойти ее эффекты. При таких обстоятельствах истощение Юрги было огромным. Без горящей сферы Юрга мог бы свободно передвигаться. Он бы уже давно разобрался с адептом второго класса. Битва никогда не была бы так сильно затянута. Если бы Юрга сказал, что в этот момент не испытывает ни малейшего сожаления, он бы солгал. Разве это не было просто нападением на недавно созданный клан адептов? Как это переросло в такую ситуацию? Если бы у Юрги была возможность выбрать, он бы решительно отверг предложение посланца старейшины ассоциации мобилизовать войска. Как бы он ни сожалел и как бы ни был расстроен, Юрге пришлось стиснуть зубы и закончить эту дуэль. Вопрос уже не в том, готов ли он отпустить молодого адепта. Скорее, вопрос в том, хотел ли противник достичь чуда и убить адепта третьего класса. Всякий раз, когда Юрга думал о том, что он может стать адептом третьего класса, которого презирали во всем мире, его гнев и разочарование достигали пика. Его эмоции и дух колебались между двумя крайностями, иногда проявляя варварскую злобу, а иногда трусливо отступая. Это заметил не только Грим. Даже адепты и ученики уловили это. К тому времени, когда 15-й огненный демон упал на арену, Юрга был поглощен самоуничтожением 16-го огненного демона. На этот раз, когда Юрга выбрался из огненного моря, он полез в сумку и замер на месте. Все зелья для восстановления были израсходованы. Каким бы умным и мудрым ни был Юрга, он не ожидал получить такие тяжелые физические раны. Таким образом, количество зелий от физического урона было гораздо меньше, чем количество лекарств, предназначенных для восстановления духа. Когда Юрга волочил свое раненое тело по арене, на него бросились 2 огненных демона. На этот раз Юрга действительно испугался. Он мог бросить еще 1 или 2 смертельных взгляда. Однако эта последняя часть его силы предназначалась для адепта второго класса. Если он использует их здесь, то на что он будет рассчитывать? У Юрги не было другого выбора, кроме как убивать огненных демонов. Он должен затянуть бой и позволить своему телу исцелиться. Грим уже понял план Юрги. Он молча вызвал огненный портал и снова послал большую группу огненных существ. Юрга был взбешен. Пушечное мясо – это вообще ничто. Даже ударная волна от битвы Юрги с огненными демонами уничтожит большинство из них. Тем не менее, любой из уцелевших должен лишь слегка задержать его, и 2 преследующих огненных демона смогут взорваться. Юрга потерял черный дым, защищавший его тело. Он потерял помощь зелий, не говоря уже о взрывах огненных демонов. Только горящая сфера на заднем плане заставляла Юргу испытывать ужас магического пламени. Горящая сфера с не более чем 100 очков силы наносила постоянный, неизбежный урон. Когда Юрга был силен, он мог игнорировать такие слабые повреждения. Однако, как только битва вступила в завершающую фазу, такой слабый урон стал последней каплей, которая сломала спину верблюда. Наконец, Юрга рухнул под ударной волной пламени 19-го огненного демона и полностью потерял сознание. Грим боялся, что Юрга устраивает представление, и пока отказывался показываться. Только когда он приказал пламенному демону отрубить Юрге голову и сжечь его тело, он появился на краю поля боя. Гримм посмотрел на медленно исчезающий защитный барьер вокруг арены и без колебаний взял уродливую и злобную голову Юрги в руки. Затем он выколол мягкий красный глаз из его лба. Однако, когда аура души Юрги начала исчезать, глаз быстро затвердел и превратился в янтарную жемчужину. В центре жемчужины появился серый крест, и Гримм ясно ощутил слабый магический поток. К сожалению, он не мог впитать душу Юрги в этом красном глазу под пристальным взглядом каждого. Гримм увидел приближающегося Лорана с кислым лицом. Такой исход был выше его ожиданий. Глава 845. Результат был выше всех ожиданий. Когда Гримм вышел с арены, вертя в руках странный красный глаз, трибуны были безмолвны. Только Мэри и Биллис, улыбаясь, собрались рядом, чтобы поздравить его. На лице адепта Лорана наконец появилась тень улыбки. Он подошел и громко сказал: «Очень хорошо, я не ожидал, что вы скрываете такой трюк». Гримм знал, что сейчас Лоран в глубине души проклинает его, поэтому он не проявил никакой вежливости. «Лорд Лоран, согласно договору о дуэли, вам не нужно больше ничего говорить, все по контракту». Лицо адепта Лорана исказилось, когда Гримм заговорил об этом. Как победители этой битвы, Багряный клан имеет право отобрать у клана Камала соответствующую часть военной компенсации. Поскольку Юрга мертв, эту компенсацию возьмут на себя все члены клана Камала. Лоран достал желтый пергамент и протянул его Гримму. Гримм взял листок и просмотрел. Это был длинный список территорий и ресурсов, принадлежащих клану Камала. С помощью чипа Гримму удалось найти проблемы со списком. «Лорд Лоран, из того, что я знаю, у клана Камала было два ресурсных участка первого класса. Почему их нет в этом списке?» «Хм, Юрга заложил их ассоциацией Жентарим еще до подписания контракта». «Что, вы хотите забрать их у старейшин ассоциаций?» «Он недостаточно хорошо справился с этим делом и позволил этому отродью поменяться ролями. Если новости об этом дойдут до ассоциации Жентарим, старейшины отругают его. Те, кто мог стать старейшинами ассоциации, были известными адептами четвертого класса». У Гримма хватило ума немедленно покачать головой. Лицо Лорана расслабилось, когда он Гримм ушел. Три участка второго класса и семь третьего класса. В дополнение к нескольким участкам земли дворян, которые составляют более 200 квадратных километров территории. Не будь таким скупым. Поскольку клан Камала находился в районе Айлавиа, многие из унаследованных территорий находились недалеко от огненного трона. Следовательно, Багряный клан сразу же поднялся, чтобы стать одним из самых влиятельных кланов адептов Вайлавис после захвата этих территорий. С огненным троном как штаб-квартирой клана основное влияние клана простиралось на север до Черного леса, на юг до Нагорья Айронстоун, на запад до озера Стопуатер и на восток до Морганстоун-Касл. Этот участок земли, шахты, гражданские и ресурсы размером до 300 квадратных километров станут территорией Багряного клана. Кроме некоторых местных аристократов, которых нужно удалить за то, что они были слишком близки с кланом Камала, больше ни о чем беспокоиться. Дворяне не были преданы клану Камала, они были всего лишь кучкой мопсов, живущих по воле адептов. Одной-двух костей будет достаточно, чтобы заставить их сменить знамена и стать верными подданными Багряного клана. Получив договор о дуэли, Гримм передал его Биллису и поручил ему разобраться с передачей от клана Камала. Единственный третий класс клана Камала умер в Рейн. Оставшимся первым и вторым классом лучше оставаться честными, если они хотят жить. Гримм не возражал убить их, если кто-нибудь осмелится обнажить клыки. Гримм одержал безупречную победу, но он также исчерпал весь свой запас высококачественных магических големов, который он накапливал в течение последних 100 лет. На данный момент у него осталось одно ядро вызова огненного демона. Таким образом, Гримм не уснет, если ему не удастся возместить потери. Клан Камала превратился в беззубого тигра. Оставшиеся адепты второго класса ничего не могли сделать Биллису. Таким образом, Гримму не нужно было беспокоиться о том, что Камала пойдет против соглашения. Когда дело в Рейн было закончено, Гримм повел Мэри обратно в огненный трон, а Биллис поспешил в штаб-квартиру Камала. Когда Гримм вернулся, все адепты и ученики собрались в зале на первом этаже. Они сразу же громко приветствовали вошедшего Гримма и почтительно поклонились. Да здравствует лидер клана! Даже адепты, которые недавно присоединились к клану, были рады и взволнованы. После этой битвы больше не будет группы адептов, которая могла бы сравниться с Багряным кланом. С этого момента клан вступит в исторический период бурного развития. Более слабым кланом Андорра, Синас Академии Лейтон и магической лесной хижине, объединившимся с Камала, предстояло столкнуться с наступлением багряного клана. Они могли либо отказаться от всех территорий и ресурсов, отозвав адептов и учеников в свои штаб-квартиры и удерживая их там в надежде на чудо, либо уйти, отказавшись от всего, что у них было в Айловис, и найти способ пустить корни в другом городе, чтобы сохранить свое наследие. Оба пути были трудны и суровы. Если основная фигура клана не в состоянии контролировать ситуацию, то очень вероятно, что члены клана дезертируют. Как и следовало ожидать, как только новость о смерти Юрги распространилась по всему Айловис, Академия Лейтон первой объявила об их уединении от всех внешних дел. Они запечатали ворота своей Академии и перешли в полузатворнический образ жизни. Между тем, хотя Академия прямо этого не сказала, они уже прекратили все контакты со своими ресурсными площадками и территорией. Тем временем клану Андорра, имевшему самые плохие отношения с багряным кланом, ничего не оставалось, как упаковать чемоданы и перенести штаб-квартиру клана в Рейн. А что касается территории и ресурсных площадок, которые они не смогли забрать, они остались пустыми. Став лидером клана Камала, самый могущественный адепт второго класса подавил свой гнев и унижение, и передал большую часть имущества клана адепту Жуку. В частности, передача уже разработанных ресурсных площадок привела к тому, что власть клана Камала сократилась на 70-80%. С тех пор они превратились в слабый и бессильный маленький клан. С защитой соглашения им не нужно беспокоиться о продолжающемся разорении багряного клана. Однако, когда весь регион Айловис станет землей багряного клана, клану Камала будет чрезвычайно трудно продолжать жить в промежутках между влиянием багряного клана. Без ресурсного участка они теряли источник ресурсов. Без территории они теряли источник новых учеников. Эти две вещи были основой для любого клана. А теперь клан Камала потерял и то, и другое. После объявления Академии Лейтон клан Камала тоже объявил о своем отступлении в свою штаб-квартиру. Таким образом, с уходом одной организации за другой, багряный клан начал расти. Вернувшись, Грим спрятался в своей комнате. Мэри и Гаргамель отдали приказ трем дюжинам адептов покинуть башню и разместиться в различных местах по всему Айловис. У багряного клана были в общей сложности один ресурсный участок первого класса, 7 второго класса и 16 третьего класса. Количество земных территорий и человеческих городов было неисчислимо. После 5 напряженных лет, клан, наконец, завершил свое первоначальное распределение по мирским территориям и смену руководства. Земли багряного клана занимали более 60% территории Айловис. Эта территория площадью более 2000 квадратных километров, разделенная на одно герцогство, 3 маркизства, 4 графства и множество виконтств и баронств. Всего на этой территории было 17 человеческих городов, 263 города и деревни, миллион подданных и 7 шахт и карьеров. Адептов багряного клана было мало для таких территорий. Таким образом, они начали набирать группу странствующих адептов, а также им едва удавалось удерживать всю область в рабочем состоянии. По количеству адептов и площади территории багряный клан уже далеко превзошел своих старых хозяев, клан Саруба. Единственное, чего сейчас не хватало клану, это презентабельных адептов высокого класса. К счастью, у них был громовой дракон третьего класса и изумрудный дракон третьего класса. Это единственное, что удерживало высшую военную мощь клана от недостатка. Иначе такое жирное тело привлекло бы к себе коварные взоры внешнего мира. В этот период перемен лидер багряного клана, одержавший первую победу в мире адептов над адептом более высокого класса, прятался в своей башне. Так шли годы. Глава 846 БИИБ. Данные о продвижении организованы. Показать сейчас Грима, погруженного в глубокую медитацию, разбудило новое сообщение от чипа. Показывая его, сознание замерцало от потока данных. Скорость передачи данных невозможно было уловить. К счастью, адепты Элементия преуспели в духе. Их дух, укрепившись, мог не только свободно изменяться и трансформироваться, но и обладал отличной способностью помогать мышлению и усиливать мозговые процессы. Это было главной причиной того, что адепты обладали эйдетической памятью и могли освоить сложные трехмерные массивы. Грим и раньше проделывал подобные расчеты. После того, как он стал адептом, каждое увеличение в его духе было сродни соединению с другим центром интеллекта. Чем выше был дух, тем больше центров интеллекта работало в тандеме. Можно откровенно утверждать, что разум каждого адепта подобен компьютеру. Однако у них не было необходимой операционной системы, и мозг можно было заставить работать только собственными детскими и грубыми инстинктами. В этом процессе чип, несомненно, очень помог Гриму. Только благодаря организации данных и ресурсов чипа он мог максимизировать истинный потенциал каждого очка духа. Чип, покажи мои текущие телесные атрибуты. Приказ получен. Данные переданы, раздался легкий треск, и перед взором Грима возникла очень знакомая полоса данных. Грим, пик второго класса. Профессия, адепт Алиментия, огненная специализация, телесные атрибуты. Сила 14 плюс 1, 20, телосложение 17, 21, ловкость 11 плюс 1, 9, дух 29, 30. Примечание. Атрибуты в скобках относятся к статистике после превращения. Навыки профессии. Тело пламени. Превращение в пламенного демона. После стольких лет накопления знаний и тренировок дух Грима наконец достиг пика второго класса. 29 очков. В эти дни чип не мог уловить никаких признаков улучшения, независимо от того, как он медитировал и тренировался. Важно отметить, что сотрудничество чипа и его духа позволило уловить самую малую разницу и увеличить ее, вплоть до 50-тысячных знаков. К сожалению, несмотря на то, что прошло полмесяца, ни медитация, ни употребление зелий для увеличения духа не позволили ему увеличиться. Даже 2 очка духа, которые ему предоставил огненный трон, потеряли свою эффективность. Дух Грима навсегда останется запертым в 29 очках, если он не найдет способ продвинуться. Максимальный дух был лишь фундаментальным условием для перехода в третий класс. Оставалось выяснить, достигли ли его занятия магией необходимых стандартов. На этот счет у Грима не было абсолютно никаких сомнений. Чип, как прошел анализ предметных знаний, необходимых для продвижения. Бип, все знания адепта проанализированы. Готов к передаче, передавая его сознание снова замерцало. Хотя большая часть знаний была чуждой, они быстро накапливались в глубинах сознания. Это стало похоже на информацию, которую Грим изучал десятки лет и которая была частью его душевных инстинктов. Любой адепт нуждался в бесчисленных магических экспериментах, чтобы доказать и подтвердить. Это требовало много времени для размышления и накопления. Однако с чипом Грим пропустил большую часть этой трудоемкой работы. Каждая частица знаний, передаваемых в мозг Грима, была ему хорошо знакома. Тщательно проанализировав и освоив методы использования духа, Грим понял нелепые ошибки, которые он совершил в прошлом. Он также получил элементарное представление о том, как адепты высокого класса используют дух в бою. Он сопоставил то, что узнал, с воспоминаниями о своей битве с Юргой. Когда адепты сражались, они редко тратили усилия на создание заклинаний со стабильными моделями элементия. Вместо этого они использовали большое количество частиц. Таким образом, они пропускали процесс формования элементия, позволив своим заклинаниям и атакам стать быстрее. Что же касается незначительной потери мощи элементия, ее можно полностью компенсировать более быстрым заклинанием. По сравнению с традиционным методом ручных жестов и пения, такая борьба давала им больше гибкости и позволяла делать все, что им заблагорассудится. Однако манипулировать несформированными частицами элементия всегда было сложнее, чем управлять сформированными заклинаниями. Вот почему такой стиль боя был возможен только для адептов высокого класса. Даже если другие адепты захотят сделать это, они потерпят неудачу из-за недостатка духа. Между тем, конверсия элементия была обязательным уроком для всех адептов элементия. Например, Грим часто использовал лавовые щиты и магматический огненный шар. Это были заклинания, сочетавшие в себе магию огня и земли. Если бы Грим не разбирался в земной магии, он не смог бы справиться с такой сложной магией. Кроме того, конверсия элементия была критическим знанием для выхода в пустоту внешнего мира. Если Грим не сумеет ею овладеть, ему будет трудно выжить в суровых условиях внешнего пространства. Не обращая внимания на все остальное, один лишь вопрос отсутствия питьевой воды убил бы адепта. В конце концов, Грим сохранил человеческое тело из крови и плоти. Хотя потребность в пище и воде была сведена до минимума, полностью ее не устранить. При обычных обстоятельствах на Грима не подействовало бы голодание, даже в течение 3-5 дней. Однако, если этот период затянется до 10 дней, Грим начнет проявлять серьезные признаки слабости в бою. Однако, если он продвинется в третий класс, этот срок может быть продлен до 6 месяцев. Это означало, что Гриму нужно будет есть раз в полгода, чтобы удовлетворить свои биологические потребности. Причина, по которой конверсия элементия была так важна, заключалась в заклинании создания воды, которое изобрели адепты. В обстоятельствах, когда они не могли уйти из другого мира или древних руин, и где нет воды, адепты могли использовать создание воды. Конечно, руна холодного пламени, которой Грим овладел ранее, тоже принадлежала к предмету конверсии элементия. Однако в прошлом ему удавалось использовать холодное пламя, полагаясь только на неполные руны. Теперь, когда он овладел конверсией, появился шанс полностью расшифровать руну холодного пламени. Тем не менее, оба эти предмета были не так полезны для Грима, как энергетическая система модели автоконструкции. Это истинные знания, необходимые Гриму для перехода в третий класс. В прошлом Грим всегда полагался на инстинкт своего тела, когда создавал тело из пламени. Он позволял своей плотской и огненной энергии оставаться в тонком энергетическом балансе. Этот процесс осуществлялся путем разрушения первоначальной структуры тела и позволял частицам огненного элементия просачиваться в его кости, сухожилия, плоть и органы. Он использовал маленькие, тонкие огненные энергетические поля, чтобы защитить свои самые уязвимые человеческие части. Со всей серьезностью, пламенное тело Грима было очень сильным, но его человеческое тело было таким же хрупким, как фарфор. Обладая знаниями энергетической системы модели автоконструкции, тело Грима теперь могло приспосабливаться и оптимизировать себя в зависимости от условий. Теперь он мог превратить множество независимых и крошечных энергетических полей в полную и самосогласованную систему циркуляции энергии. Таким образом, его человеческое тело больше не было его слабостью и недостатком, но прочным фундаментом его боевой мощи. Это новое знание текло через разум Грима, каждая его часть вызывала новые мысли. В сочетании эти предметы указывали путь к более высокому классу. Однако Грим всегда шел по определенным неправильным путям. Ему нужно исправить эти ошибки. Кроме того, татуировки тотема орков, которые он получил в плоскости Стронгвуд, дали некоторые результаты. Они бы очень помогли его татуировкам трансформации. Прежде чем он продвинется, он должен утвердить новейшую версию своих татуировок. Способность к покою души, которую он получил от орков, показала достойные выводы исследований. Было бы замечательно, если бы он мог использовать продвижение, чтобы включить эту способность в часть своей собственной. Грим нес слишком много магических контрактов, связанных с его душой. Попытка переступить порог третьего класса была трудной с таким большим бременем. Таким образом, после некоторого раздумья Грим отказался от контрактов с душами голема сшитого призрака, Зака и Снарлакса. Он сохранил только клеймо души Алисы и духа Мора. После стольких лет Грим был уверен, что у него есть преданность Зака и Снарлакса, даже без контрактов души. Между тем, духа Мора хватало как питомца души. Голем сшитого призрака только замедлит их улучшение. Однако теперь, когда он продвинул его до второго класса, было бы расточительством просто выбросить его. Грим намеревался воспользоваться процессом модификации, чтобы выковать из него магическую экипировку. Таким образом, он сможет полностью использовать сшитого призрака, одновременно облегчив бремя на своей душе. Глава 847. Грим снова ушел в уединение. Эта новость распространилась только среди высших чинов багряного клана. Внешний мир понятия об этом не имел. Что же касается цели этого уединения, то лишь немногие знали о нем. Это затворничество длилось 8 лет. Леди Мэри вернулась. Леди Мэри вернулась. Объявление быстро распространилось по всей башне адепта. Ученики, оставшиеся в башне по личным делам, выбежали из своих комнат и почтительно поклонились прекрасной даме. С возвращением, леди Мэри Мэри, не обращая внимания на приветствие, с важным видом двинулась вдоль шеренги людей. 8 лет – это уже очень большой срок для обычного человека. Однако для адепта это просто время для хорошего эксперимента. Таким образом, прошло 8 лет, а внешность Мэри почти не изменилась. Если нужно было что-то выделить, то она стала более зрелой и еще красивее. Ее кожа была безупречной, как нефрит, а шелковистые малиновые волосы струились по спине, покачиваясь в такт соблазнительным шагам. Лицо было совершенным, с двумя пылающими малиновыми глазами. Издали они казались кристально чистыми, как идеальная пара рубинов. Уголки ее глаз слегка приподнялись, на розовых губах всегда играла легкая улыбка. На ней была ярко-красная кожаная броня в обтяжку и облегающие кожаные штаны. Зеленый пояс подчеркивал ее фигуру. Эти шокирующие изгибы и прекрасная кожа сводили с ума всех, кто видел ее. Любой, кто увидит ее впервые, подумает о ней как о хорошенькой девушке не старше 18-19 лет. Кто бы мог подумать, что это злобный вампир, который может убивать, не моргнув глазом. За ней шла самая популярная группа в клан, Корпус Руж. В самом начале и сразу за Мэри стояла девушка с несколько загадочным происхождением, Эмилия. Всего за 8 лет Эмилия превратилась в молодую и привлекательную девушку. Ее слегка вьющиеся зеленые волосы лежали на плечах, на ней было странное одеяние, сотканное из зеленых лоз. В ее руке тоже была короткая волшебная палочка, излучавшая зеленый свет. На ее лице играла легкая улыбка, а взгляд блуждал от одного человека к другому. Ее сила была теперь на пике первого класса. Очевидно, что за последние несколько лет Эмилия завоевала благосклонность Мэри, и именно поэтому теперь она стояла в самом начале корпуса Руж. Позади Эмилии стояли 7 кровавых эльфов женского пола. У всех были стройные фигуры, острые уши и нежные лица. Их самой очевидной чертой были малиновые глаза, добавляющие оттенок злого очарования и намека на убийственное намерение к их красоте. Кровавые эльфы были первого и второго класса. Они состояли из бойцов различных классов, от воинов до заклинателей, целителей и лучников. Все любили смотреть на хорошеньких девушек, не говоря уже о корпусе Руж, которые были одновременно прекрасны и могущественны. Ученики Огненного Трона выбежали из своих комнат и приветствовали леди Мэри самыми искренними и горячими аплодисментами. За это время влияние багряного клана просочилось во все уголки Айловис. Под огромным давлением лорда Биллиса, адепта Жука второго класса, три небольшие организации адептов уже лишились своего наследия и у них не было выбора, кроме как присоединиться к багряному клану. Если бы не ассоциация Жентарим, подавлявшая багряный клан и не позволявшая им расширяться, вся территория Айловис, вероятно, была бы теперь территорией багряного клана. Больше не было бы никаких разногласий и никакого мусора, который встанет у них на пути. Жук-адепт Биллис расширил земли клана в Айловис, в то время как Мэри решила привести свою армию вампиров в Лэнс. Всего за 3 года мозговой монстр Газлоу сумел построить новый металлический город в новом районе, столицу Вечности. Чтобы этот город не пал от воздушных атак драконов, как в прошлый раз, Газлоу укрепил его оборонительные функции. У него была оболочка из магического сплава толщиной в 3 метра, а также 5 гигантских магических энергетических пушек и более 1000 обычных магических энергетических пушек. Если принять во внимание 70 тысяч магических машин, хранящихся в крепости, драконьей стае придется заплатить огромную цену, чтобы прорваться. После того, как была построена столица, Мэри, Зак и Титул стали частыми гостями этого места. Пока Грим был в уединении, Мэри, Зак и Титул руководили отрядом убийц драконов. Они ограбили довольно много драконов, убивая и захватывая драконов первого и второго класса. Пожиратель драконов Оливин тоже присоединилась. Она стала скрытым кинжалом в группе. За эти 8 лет в столицу пожаловали 2 ведьмы третьего класса, чтобы захватить себе драконов третьего класса. Багряный клан получил от этой сделки 1 200 000 магических кристаллов, а также 2 логова драконов, содержащих всевозможные сокровища и ресурсы. Конечно, безудержная активность клана вызвала тревогу повелителей драконов. Через 3 года после того, как была построена столица Вечности, большая стая драконов во главе с 5 драконами третьего класса снова атаковала. Результат этой битвы потряс драконов. 2 из 5 драконов третьего класса были ранены и вынуждены бежать. Тем временем остальные либо бежали, либо были захвачены врагом. Наличие 2 печей генераторов магии обеспечивало неограниченный запас магической энергии для 1000 магических энергетических пушек, превращая небо столицы в бесполетную зону. Между тем, гигантские магические энергетические пушки сильно ранили атакующих драконов. Поскольку зарядка этих магических энергетических пушек заняла много времени, у Газлоу не было другого выбора, кроме как создать 5 таких. Когда стая драконов вторглась, он использовал магические энергетические пушки, чтобы бомбардировать их. Дикий шквал мощных ударов мог убить даже тренированного мастера боевых искусств. В этой битве багряный клан получил 7 драконов, один из которых был 2-го класса. Никто не знал, была ли это работа богини удачи, или дракону 2-го класса крайне не повезло, но Мэри удалось подчинить дракона 2-го класса с самой первой попытки. Она превратила его в кровавого дракона. Таким образом, кроме 2 кровавых рыцарей 2-го класса и 3 кровавых эльфов 2-го класса, У нее теперь был еще и кровавый дракон второго сорта. Это превратило ее армию вампиров в самую большую силу в клане. По правде говоря, если бы не интимные отношения Грима и Мэри, даже ему пришлось бы начать беспокоиться из-за такого могущественного подчиненного. Мэри провела своих подчиненных в магический зал. С объединенной силой двух рыцарей и кровавого дракона, через ворота башни подняли дракона второго класса, полностью завернутого в магические цепи. В эти дни леди Мэри всегда получала вознаграждение, отправляясь на экскурсии в Лэнс. Тем не менее, большинство ее трофеев были драконами первого класса. Живой второй класс был довольно редким. Это означало, что теперь клан получит дополнительный 1 000 000 магических кристаллов. Ты. Бросьте этого дракона в тюрьму и убедитесь, что он надежно заперт. Посмотрим, какому глупому клиенту он понравится. Ты отправь драгоценные камни и материалы в мешке Лани и заставь ее работать усерднее. Скажи ей, что если она еще раз посмеет принять камень утренней звезды третьего класса за светящийся камень и послать его с Снарлаксу, я лично повешу ее на стену. И преподам ей урок Мэри расправила широкие крылья летучей мыши и воспарила. Те, кого она назначила отвести дракона в тюрьму, были учениками по очищению тела. Все они обладали силой продвинутого ученика или псевдоадепта. Только мускулистые монстры вроде них могли поднять такого тяжелого дракона. Оценщик клана, Лана, вбежала в зал и случайно услышала критику Мэри в свой адрес. Ее лицо тут же стало красным, как огонь. Однако, когда ее взгляд переместился на многочисленные мешки на спине кровавого дракона, по ее лицу покатился холодный пот. Она не смогла удержаться и громко закричала. «Аво! Так много. С духом уровня адепта Ланы идентификация уровня ученика вызовет проблемы. Если это магические предметы, каждый должен быть оценен с помощью идентификации уровня адепта или обнаружения магического предмета. Однако здесь было так много сокровищ. Сколько идентификаций уровня адепта ей нужно будет использовать, чтобы оценить это все? Когда принесли первые несколько драконьих кладов, Гаргамелю пришлось специально открыть фонтан магической энергии из энергетической комнаты в комнату Ланы. Она должна была пить магические энергетические зелья всякий раз, когда у нее заканчивалась энергия, и пить зелье активности духа всякий раз, когда у нее заканчивался дух. Даже тогда ей потребовалось 15 дней и ночей непрерывной работы, чтобы завершить свою миссию. Однако драконий клад на этот раз был в 2-3 раза больше предыдущего. Качество магических предметов было намного выше. Лана умрет, чтобы закончить миссию, не так ли? В следующее мгновение оценщик уровня адепта выдал выражение трагической печали, будто жизнь была хуже, чем смерть. Глава 848 Мэри, носившая титул кровавой королевы, всегда была лидером со свободными руками. Ей предстояло решать вопросы боевых действий, а логистика оставалась ее подчиненным. Она парила в воздухе и раздавала приказы. А после того, как все было устроено, она вернулась в свою комнату на 4-м этаже. Члены корпуса Руш разбежались и отправились заниматься своими личными делами. Малиновые глаза Мэри оглядели знакомую комнату, она лениво потянулась, прежде чем быстро сбросить с ног мягкие сапоги из оленьей кожи. Затем она разделась и, зевая, направилась в ванную. В углу комнаты находился бассейн из белого мрамора, из которого шел пар. На поверхности плавали блестящие лепестки роз. Изящные, вырезанные из камня краны по углам бассейна пропускали горячую воду. Две служанки из кровавых эльфов в светлых платьях стояли на коленях у бассейна. Они не осмеливались поднять головы, чтобы взглянуть на соблазнительную фигуру Мэри. Мэри тихонько засмеялась. Однако, как только она оказалась перед двумя эльфами, ее тело замерло. Она обернулась, и ее темно-красные глаза холодно уставились на пустое место в холле. «Кто там? Иди сюда!» Когда она закричала, тонкие и красивые пальцы Мэри рванулись вперед. «Мы так давно не виделись, а твой характер все такой же горячий!» Раздался ясный мужской голос. Тело Мэри дрогнуло, когда она услышала знакомый голос. Из ее темно-красных глаз вырвался ослепительный красный свет. Появилась высокая мускулистая фигура. Это идеально пропорциональное тело, эти хорошо сложенные мускулы, эта сияющая кожа, и эти странные татуировки, которые покрывали все его тело. Мэри невольно вскрикнула от неожиданности. «Грим, это ты! Ты наконец-то вышел!» Темно-красные волосы Грима струились по спине. На нем была только красная мантия. Когда он стоял там и улыбался, все его существо излучало зловещую и таинственную ауру. Дух Мэри медленно потянулся к нему, но когда приблизился, то был остановлен расплывчатым и прозрачным слоем пламени. Мэри также смутно ощущала страшную магию в теле грима. «Ты уже третьего класса!» — воскликнула Мэри и с радостью, и с обидой одновременно. «Все еще беспокоишься о том, кто сильнее, а кто слабее». Грим не смог удержаться от смешка. «Похоже, что за это время ты тоже значительно окрепла. Скоро ты сможешь продвинуться, ну и что, и я снова буду позади тебя», — Мэри пожаловалась. Однако она тут же о чем-то задумалась, и ее малиновые глаза засверкали. 8 лет. Вот уже 8 лет ты прячешься в своей тайной комнате, и если не считать того, что големы постоянно посылали тебе еду, ты не отправил ни одного сообщения. Во время продвижения возникла небольшая проблема. К счастью, все решилось, поспешно объяснил Грим, увидев опасный блеск в глазах Мэри. К сожалению, уговорить обиженную Мэри оказалось не так-то просто. Она одним прыжком вскочила на Грима и обвила его талию своими упругими бедрами. Она наклонилась к его ушам и сказала: «За 8 лет ты ни разу не выходил. Скажи мне, как ты собираешься компенсировать мне это?» Грим больше ничего не сказал. Он нашел ее пухлые губы и страстно поцеловал. На бледных лицах двух служанок тут же появились красные пятна. Их опущенные головы стали еще ниже. Две фигуры в обнимку прыгнули в бассейн. Из пары доносились соблазнительные стоны. Новость об успешном продвижении Грима быстро распространилась по всему клану. Такой результат никого не удивил. Появление адепта третьего класса могло позволить имени клана подняться еще выше. Они станут как солнце в полдень в Айловис. Только с адептом третьего класса за кулисами клан мог оправдать свое имя как большого клана. Конечно, клан не мог стать суперкланом без адепта четвертого класса. Грим. Начинающий третий класс. Профессия. Адепт Алиментия. Огненная специализация. Телесные атрибуты. Сила 18 плюс 2, телосложение 21 плюс 1, ловкость 11 плюс 1, дух 32 плюс 4. Профессиональные навыки. Тело пламени, тело пламенного демона. После продвижения Грим освободился от своей зависимости от трансформации пламенного демона. Он полностью впитал в себя силу магических татуировок. Усиление его качеств, которое требовало трансформации, теперь было частью тела пламенного демона, и больше не существовало временных ограничений. 5 частей огненного трона были магической экипировкой второго класса, однако вместе они могли достичь третьего класса. После удаления ненужных контрактов души, единственная оставшаяся экипировка души Грима, дух Мора, тоже значительно улучшился. Теперь он стал странным существом пика второго класса. При сражении дух Мора мог наложить на него ядовитую ауру, увеличивая его сопротивляемость яду, позволяя всем его атакам обладать некоторой степенью повреждения ядом. Тем не менее, Грим только что продвинулся и еще не освоил ни одного заклинания третьего класса. Ему понадобится 1 или 2 года, чтобы проанализировать и рассчитать заклинания второго класса, чтобы превратить их в заклинания третьего класса. К счастью, с чипом, делающим большую часть вычислений, Грим свободен заниматься любым другим делом. Как только чип закончит свои вычисления, Грим получит готовые модели заклинаний третьего класса и быстро превратит их в свою силу. Таким образом, первым заклинанием второго класса, которое Грим поручил чипу, был магматический огненный шар. Его он использовал чаще всего. Чип, приготовься провести повторный анализ и расчет огненного шара и расширить его до заклинания третьего класса БИИП. Приказ получен. Необходимые знания доступны. Выполняется расчет данных. Расчетное время. 36 дней, 15 часов, 29 минут и 35 секунд. Грим прищурился. В мире адептов заклинания, которые подходили адепту, были самыми сильными заклинаниями. Хотя различные крупные организации хранили знания о заклинаниях высокого класса, на публику выпускались базовые модели. Эти модели заклинаний либо приводили к тяжелым побочным эффектам, либо имели строгие требования. Таким образом, каждый адепт высокого класса должен выполнять корректировку и оптимизацию своих заклинаний. Если у него был чип, и ему все равно нужно столько времени, чтобы создать новое заклинание третьего класса, как другие адепты смогли преодолеть этот период вакуума силы? Белая башня. Белый снег танцевал, спускаясь с небес. 3 дня сильных снегопадов покрыли весь Айсвинд толстым слоем снега. И издалека, и вблизи все было окутано серебром. Группа учеников старательно расчищала снег на площади телепортации. В этот момент телепортационная система под снегом испустила молочно-белый свет. Когда руны загорелись, снег на массиве начал выталкиваться наружу защитными массивами. «Быстрее, покиньте зону телепортации», — «Кто-то телепортируется», — раздался торопливый голос адепта. Белый свет в массиве телепортации превратился в целую полосу света. Массив полностью закрыл прозрачный защитный барьер. Этот барьер предотвращал пространственные колебания, в то же время защищая телепортирующихся. Раздался приглушенный грохот. Вспыхнул белый свет, пространственная сила запульсировала. В массиве появились две высокие фигуры, одна мужская и одна женская. Адепт Ука быстро поклонился, увидев знакомую фигуру и знакомые крылья летучей мыши. «Добро пожаловать в Белую башню, леди Мэри». Ука был недавно продвинутым адептом мужского пола с тощей фигурой и острыми глазами. Он также был местным жителем. Из-за того, что он не мог вынести дискриминации и ужасного обращения северных ведьм, он решил присоединиться к багряному клану как псевдоадепт. Затем с ресурсами клана он успешно продвинулся. Ука испытывал неописуемую благодарность к клану. Вот почему он активно взялся за трудную задачу поддержания и управления массивом телепортации. Как главная фигура клана, Мэри часто путешествовала между двумя башнями. Вот почему Ука сразу же ее узнал. Однако, когда Ука украдкой посмотрел на высокого адепта мужского пола рядом с ней, его глаза сразу же наткнулись на пару горящих глаз. Ука тут же почувствовал, как у него защипало глаза. Он быстро склонился еще ниже, крепко зажмурив глаза. По его щекам текли слезы, оставляя за собой даже следы крови. Глава 849. Ты новый адепт, который продвинулся 2 года назад. Грим оценивающе посмотрел на Ука. Ука едва успел открыть слезящиеся глаза. «Милорд, 2 года еще не прошло. Я отвечаю за охрану телепортационного массива». Мэри засмеялась, увидев испуганный взгляд Ука. «Посмотри на себя. Так долго прятался, что даже адепты клана больше не узнают тебя». Грим почесал нос и горько улыбнулся. Затем он достал маленький пузырек с зельем и бросил его Ука. «Тут несколько капель живительного раствора. Закапай в глаза, или ослепнешь». Ука выдавил улыбку. «Милорд, вы...» Грим не ответил. Вместо этого он посмотрел на далекий горизонт. Там увеличивалась черная точка. За силуэтом следовала свирепая буря. «Я знал, что это ты, Грим. Ты заставил меня долго ждать». Это был великолепный дракон 30 метров в длину, покрытый тонкой голубой чешуей. Он быстро превратился в широкоплечего мужчину в синей броне. Он был в ярости. Однако, когда он обнаружил странную вибрацию элементия и слой магического пламени вокруг Грима, он замолчал. «Ты продвинулся до 3-го класса?» Армс уставился на Грима с недоверием. Его зеленые глаза были полны шока и удивления. Хотя он знал, что Грим рано или поздно перейдет в 3-й класс, это было намного быстрее, чем он ожидал. Если бы Грим был адептом 2-го класса, то Армс имел бы преимущество в их контракте, даже если это был контракт товарищества равного положения. Теперь, когда Грим тоже стал 3-м классом, ограничения по контракту были гораздо строже, чем раньше. Это косвенно означало, что статус Армса понизился. Вот что действительно беспокоило его. Адепты и ученики здесь все дрожали от страха, когда сталкивались с аурой мощи дракона 3-го класса. Однако еще больше их удивило имя, которое выкрикнул громовой дракон. Грим. Разве не так звали легендарного лидера багряного клана? Как и ожидалось, высокий адепт, сопровождавший леди Мэри, поднял голову и спокойно посмотрел на Армса. Затем он улыбнулся. «Давно не виделись». Армс ошеломленно посмотрел на Грима. «Вы, адепты, существа, которых не поддаются обычной логике. Тебе ведь еще и 200 лет не исполнилось, верно? А ты уже перешел в 3-й класс. Я до сих пор помню, как мне было 200 лет. Я был крошечным драконом 1-го класса, всегда следующим за». Армс начал пересказывать свои воспоминания. На его лице появилось выражение потери и ностальгии. Именно тогда Мерил вывела 7 адептов клана из башни. 10 магических машин, ответственных за порядок, встали по обе стороны дороги, преграждая путь толпе адептов и учеников. «Поздравляю, учитель, поздравляю», — Мерил поклонилась. Грим медленно втянул излучаемую им энергетическую ауру. Его теперешнее «я» излучало достаточно огненной энергии, чтобы причинить вред любой форме жизни, осмелившейся взглянуть на него. Адепты 1-го класса были теперь такими же хрупкими, как муравьи. Если бы он не держал свою ауру в узде, даже света и тепла, которые он непреднамеренно излучал, было бы достаточно, чтобы ослепить их или превратить в пепел. Теперь он понимал, почему адепты предпочитали изолировать себя и редко встречались с адептами низкого класса. Главной причиной был огромный объем энергетической ауры внутри их тел. Одна ошибка, и они могут нанести непоправимый ущерб этим хрупким муравьям. Это неприятное чувство сдержанности. Огненная энергия в его теле теперь была плотной, как лава. Она постоянно излучала тепло свыше 1000 градусов. Когда такой жар сочетался с огнем вокруг него, они образовывали искаженное жизненное силовое поле. Если бы обычные формы жизни смотрели на него, это было бы ничем не лучше, чем смотреть прямо на палящее солнце. Если этот Ука не найдет способа вылечить свои глазные яблоки, он может даже потерять зрение. Маленький гоблин Локк смешался с толпой. Он смотрел на легендарного и могущественного лидера клана сквозь лес ног. Именно тогда он тайком активировал энергетический монитор на своих очках. Однако, когда он направил их на лидера клана, монитор тут же начал дымиться. Это лишило маленького Локка, уже псевдоадепта, дара речи. Неужели адепты третьего класса настолько могущественны? Важная фигура, на которую другие могли только равняться. Маленький Локк начал фантазировать. Группа теневого света полностью рассеялась. Псевдоадепту Понте не повезло. Он не смог продвинуться, и его сила регрессировала до уровня продвинутого ученика. Более того, после осмотра адептами его дух был неисправен. У него больше не было шанса достичь уровня адепта. Таким образом, 4 года назад Понта покинул клан и вернулся в свой дом. Говорили, что он женился и завел ребенка. Теперь он вел мирную, хотя и обычную, жизнь смертного. Между тем Эка, которая была возлюбленной Понта, недавно продвинулась до уровня продвинутого ученика и теперь изучала зелья под руководством адепта Сару. Учитывая ее текущий прогресс, ей будет очень трудно достичь уровня псевдоадепта, прежде чем ее дух стабилизируется. Ученик по очищению тела Докса еще был продвинутым учеником. Теперь он был членом машинного верховенства, боевой группы, которую сформировал Локк. Тем временем другой член группы, ученик превращения Бланка, неожиданно умер в черном лесу. Говорили, что его разорвал на куски двуглавый вождь людоедов. Хотя Локк использовал алхимические бомбы, чтобы взорвать пещеру людоеда и отомстить за Бланка, он не смог изменить его смерть. За последние 8 лет более 60 учеников клана погибли по разным причинам в Черном лесу. Однако их жертва не была напрасной. Клану также удалось уничтожить более нескольких сотен племен магических существ. Именно из-за продолжающегося расширения и убийства этих учеников 150 километров к востоку от башни стали безопасной зоной. Даже обычные люди, не обладающие сверхъестественными способностями, могли ходить туда на рутинные работы вроде лесозаготовок и собирательства. Чтобы повысить базовый уровень защиты гражданских лиц, клан начал продвигать среди населения алхимическую винтовку. Пистолет не требовал ни магической энергии, ни таланта. Любому подростку требуется лишь небольшая практика, чтобы понять, как пользоваться винтовкой. Эти алхимические винтовки и их металлические пули наносили целых 15 очков физического повреждения в радиусе от 10 до 70 метров. Это очень близко к атакующей силе заклинания начинающего ученика. Однако обучение начинающего ученика требовало определенной степени родства с элементием. Кроме того, требовалось от 1 до 2 лет, чтобы преодолеть порог медитации. Между тем, алхимические винтовки не имели таких ограничений. Таким образом, мирным жителям больше не придется беспокоиться о диких зверях, когда они будут ходить в черный лес. При сотрудничестве они могли бы даже выследить магических существ низкого класса. Алхимические винтовки предоставлялись желающим бесплатно. Кроме того, гражданские могли претендовать на определенное количество бесплатных боеприпасов, если они были зарегистрированы в Белой башне. Это была одна из стратегий, с помощью которой клан склонял местных жителей на свою сторону. Если бы не обладание плоскостью гоблинов, клан бы не смог вооружать низшие классы. Благодаря старательному управлению адепта Мерил вокруг Белой башни появились 7 маленьких деревень и городок. Целью их существования было обеспечение жителей башни ежедневными ресурсами. Конечно, у них тоже были определенные развлечения, например, подпольные бордели. По имеющимся данным, число гражданских лиц, зарегистрированных в Белой башне Айсвинд, достигло 3000. Этого количества достаточно, чтобы удовлетворить ежедневные потребности Белой башни. Глава 850. Лэнс, столица Вечности. Свет в массиве медленно угасал, показав дюжину возвышающихся фигур. Телепортационная система была построена на вершине стальной башни. Зал из железа полностью защищал формацию. Через узкие окна можно было разглядеть огромное небо Лэнс и пушистые облака. Армс больше не мог выносить тоску в его сердце. Он вышел из металлического зала и превратился в дракона, прежде чем взреветь и взмыть в небо. 8 драконов разных цветов последовали за ним. Спустя 8 лет, проведенных вдали от Лэнс, эти драконы были на пределе своих возможностей. В Лэнс они были небом, богами и правителями всего, что находилось внизу. Они могли свободно летать и использовать свою ауру, чтобы напугать муравьев внизу. Они могли спускаться, когда им вздумается, наслаждаться любой едой, похищать любую красоту и забирать любое богатство. Однако, в мире адептов, драконы не были правителями. Сдержанность здесь была ключом к долголетию. Если бы они привлекли внимание сильного адепта, они были бы в опасности. Армс, привыкший к роскоши и удовольствиям, никак не мог привыкнуть к такой обстановке. За последние 8 лет он редко свободно летал в небесах мира адептов. Его обычный круг деятельности ограничивался 50 километрами леса вокруг Белой башни. Если бы он покинул защиту башни, его жизнь была бы в опасности. Армс и Ритина и зеленые драконы были взволнованы, вернувшись в Лэнс. Небо над столицей вечности наполнился драконьим ревом. Появление такой большой стаи драконов не испугало постоянно движущуюся толпу внутри стальной столицы. Эти туземцы разных рас остановились и посмотрели на летающих над ними драконов. Затем они продолжили свой путь, будучи наполовину хозяином столицы вечности, отделившийся мозг Гру уже ждал перед массивом телепортации. Он подтвердил слухи, когда увидел Грима в его красной мантии. Он не мог не польстить. «Добро пожаловать, а уважаемый мастер Грим». Взгляд Грима метнулся к Гру. В каждом слове и поступке Гру он ощущал весомость и серьезность. Там больше не было легкомыслия. Похоже, этим существам нравилось дифференцировать обращение, основываясь на силе индивидуума, с которым они имели дело. Обладая силой второго класса, Грим в прошлом командовал мозговым монстром третьего класса. Следовательно, его ждали все виды неискренности. Ему нужно было время от времени отсекать ненужные злые мысли в большом мозгу Газлоу. Однако теперь, когда Грим продвинулся, позиция отделившегося мозга Гру сделала поворот на 180 градусов. Впервые Грим почувствовал искренность за словами «мастер». Грим вошел в зал и посмотрел на металлический город внизу. Честно говоря, эта столица все больше походила на те стальные города, которые Грим помнил из прошлой жизни. Стальная башня была высотой в 700 метров, но это даже не самое высокое здание в стальной столице. Вся столица вечности была построена в горах. Все здания и сооружения были изготовлены из специальных металлов. Это придавало городу странное ощущение холодной, серой несокрушимости. Центром столицы была стальная башня. Она была толщиной в километр и медленно сужалась к вершине, исчезая в облаках. Остальные здания были прикреплены к ней. Телепортационная башня, в которой сейчас находился Грим, была одним из таких зданий. В столицу можно входить только магическим машинам и адептам. Другие туземные силы, жившие неподалеку от столицы, строили свои соломенные дома и здания у подножия башни. С высоты 700 метров Грим увидел участок болота и леса с сотнями обитающих в нем болотных существ. «Что это, мастер? Там обитают ящеролюди. Изначально я намеревался оставить их в столице, но их повседневная жизнь неотделима от болота». Грим молча кивнул.